Глава 19. Дим – попаданец. А фотоаппаратом я ушастую удивил. Даже не самим фактом. Подозреваю, что у них тут нечто подобное, работающее на магии, имеется. Но тем, что любой северный варвар может себе позволить иметь такую штуковину. Будет знать, как обзываться. И ведь ни слова не соврал. Даже про полуголых эльфиек. Интересно, о чем будет спрашивать эльф в следующий раз? Или, может, действительно хватит мне только пассивно собирать информацию? Ведь какой бы глупый, с точки зрения вопрос я не задал, все равно сильнее уже не удивлю. Будет еще одна странность, не более. Выглядеть странным в этом смысле даже удобно. Если уж все равно не получается не выделяться, то лучше всего выделиться именно в таком виде. Скорее будут посмеиваться, чем попытаются убить. Собрались и пошли дальше мы, наверное, уже ближе к полудню. Все как с самого начала и договаривались. Идем себе, никуда не спешим. Остатки недоеденного мяса нес я. Все честно, эльфийка охотится и готовит. Я таскаю, ну и ем, разумеется. Вообще-то с сохранностью продуктов тут маги совсем неплохо устроились. Несложное заклинание и сырое мясо, завернутое в обыкновенные листья, может храниться месяцами, оставаясь свежим. Жареное тоже. На привал остановились часа за два до темноты, и место на этот раз выбрали на берегу небольшой речушки. У Эль после знакомства с фотоаппаратом фотофобии не возникло. Не позирует, конечно, еще не умеет. Но и не возражает, когда я время от времени направляю в ее сторону свой артефакт. А я этому только рад. Не нравятся мне девушки, которые не любят фотографироваться. Особенно, если это красивые девушки. Особенно, если притворяются, что не любят. Скажи, Элидриэль, а по чьим землям мы сейчас идем? Начинаю спрашивать на этот раз я. А ты что, не знаешь? Не так, чтобы очень, но все же удивляется ушастая. Так я то время, что в ваших краях нахожусь, все больше по лесам путешествую. К населенным пунктам не выхожу. Политической ситуации не представляю. И даже не знаю, как далеко уже успел зайти. Выстроил я, может, и нескладное, но зато правдивое предложение. «Это нейтральные земли», — отвечает эльфийка. «Или земли черных орков. Тут все зависит от того, с какой стороны посмотреть. Все государства, граничащие с этими лесами, договорились считать эти земли нейтральными, а черные орки, которые ни с кем не договаривались и с которыми невозможно договориться, считают эти леса своими охотничьими угодьями. Они вообще степные жители и постоянно в лесах не живут, а только перекочевывают сюда в охотничий сезон. До него, кстати, еще месяца три, и мы не ожидали тут их встретить. Все остальное время, кроме всем известной орочьей охоты, эти леса вполне безопасны». «Были», — вставляю я. «Что?» — спрашивает она. «Были безопасны. На меня со спутниками тоже эти ваши черные орки напали. И тоже только я один и спасся». «Они не наши», — тут же заявляет Эль. «Ваши или нет, но все равно напали», — говорю я ей. «Не представляю, что могло заставить их изменить своим обычаям. Черные орки хоть и дикие, но полностью предсказуемые», — рассуждает эльфийка. «Кстати, — спрашиваю я у нее, — если орки степные кочевники, то где же их кони? Те, что напали на меня, были пешими, и те, которые на тебя тоже?» «Наверное, в степи оставили. Не тащить же лошадей в лес», — ответила она. «А что за земли вокруг?» Продолжаю спрашивать я. «К югу орочьи степи. Вот как раз на их границе с лесом племена черных орков и живут. А еще дальше на юг уже степные государства зеленых орков. Еще южнее побережье южных морей, населенное в основном людьми. На севере людские королевства, гномии горы и несколько эльфийских рощ. А еще дальше княжество северных варваров и северные моря», — рассказывает, косясь на меня ушастая. «А где же им еще быть, как не на севере?» — соглашаюсь я, при этом опять ни слова не соврав. «С запада мы пришли, а на востоке, куда теперь идем, людские королевства. Дальше проклятые земли и гномии горы. А если их обойти, опять людские королевства. Потом море, за которыми опять люди и эльфийские леса. Там, кстати, орочьи степи заканчиваются и идут южные моря. «Южные моря – это хорошо», – говорю я, – давно мечтал там побывать. «В тех морях пираты имеются, тоже южные», – отвечает эльфийка. «Да, соглашаюсь я. Пираты, особенно южные, вещь не самая приятная». В общем, урок местной географии на этом и закончился. С одной стороны, вроде как и получил общее представление, очень общее, а с другой, без карты все эти слова практически ничего не значили. Полученное мною образование требовало увидеть все описанное на бумаге. Иначе я информацию такого рода просто не воспринимал. Проснулся не от эльфийского пения, значит, урок фехтования ожидается нормальный. Но в любом случае я на сегодня запланировал банный день. Не просто так, ведь у речки остановились. Это ушастой хорошо, у нее магия, а мне мыться хоть иногда нужно, тем более находясь в женском обществе. Переодеваюсь в плавки, вылезаю из палатки и с разбегу прямо в воду. «Дрейк, ко мне!» – зову к себе Сен-Бернара. Дрейк с удовольствием прыгает в речку. Мы с ним шумно плещемся. Эль как кошка за нами наблюдает. Но присоединяться не собирается, а жаль. Потом я вышел на берег за мылом. Не знаю, насколько этот продукт тут распространен, поэтому буду экономить и мыло расходовать по минимуму только на себя и стирку. А псу придется обойтись. Ведь Сен-Бернару по-хорошему. Всего куска мыла может не хватить, а их у меня только два, и оба уже начатые. Ушастая на мыло никак не прореагировала. Хороший признак. Значит, тут оно должно быть. И еще я надеюсь, что та гадость, что у нас в мыло для запаха добавляют, не окажется для эльфийского носа похуже немытого человеческого тела. Просыхаю, пока ем. Мясо на завтрак опять очень вкусное. Интересно, эльфийке нравится готовить, или она справедливо предполагает, что завтрак в моем исполнении ей не понравится куда больше, чем необходимость выполнять такую работу? Тут она совершенно права. Мне и самому моя готовка не нравится. Только Дрейк ест ее с удовольствием. Урок фехтования, как я и предполагал, оказался вполне нормальным. Эль показывала движения и связки. Я честно пытался повторить. Иногда даже получалось. А вот попытки опробовать на практике не получались совсем. Зато я зарабатывал очередной удар палкой. Не являясь великим экспертом в вопросах боя на мечах, но у меня сложилось впечатление, что и Эль далеко не ниндзя, несмотря на все ее превосходство, так что, может, когда-нибудь я ее и догоню. Хитрая эльфийка купаться пошла после тренировки. Как я сам об этом не подумал. Отошла вверх по течению, не так уж и далеко, разделась и залезла в воду. Интересно, у эльфов просто нет слишком строгих табу на наготу? Или они на людей не очень распространяются, или просто Эль не считает, что у человека достаточно острое зрение? Или о такой штуке, как зум, никогда не слышала? Конечно, не слышала. С чего бы мне ей об этом рассказывать? Ведь у меня еще и зеркалка есть. Но есть у меня откуда-то подозрение, что будь она против моего подглядывания издалека, то ничего у меня и не получилось бы. Или это я все понавыдумывал себе в оправдание?